Глава 22. Нелли, казалось, встретя она сейчас Кристиана, не сдержалась бы, высказала все, что накипело. А может, и не только высказала. Ведь он наверняка прекрасно понимал, что заказанный артефакт не совсем обычный. Это она раньше с подобным не сталкивалась, а в документах, собранных папиным сыщиком, точно говорилось о торговле запрещенными артефактами. Значит, должен разбираться. Но она тогда не поверила. И теперь за нее замучили 6 девушек, и почти умерла Паула. Богиня, какая же она дура! Хотелось постучать головой по ближайшему дому. Голове все равно уже ничего не повредит. Только полная идиотка могла столько времени ничего не замечать и закрывать глаза на очевидное. Обычный артефакт для купирования приступа Витасуары. Как же, обычный. «Падре Матео, какая приятная неожиданная встреча!» Голос Федерико прозвучал настолько неестественно, что Нелла сразу засомневалась в его радости от встречи со священником. Похоже, не поверил и тот. «Что-то мне подсказывает, Федерико, что сейчас вы не искренне», — укоризненно покачал головой святой отец. «Не так уж вы мне и рады». «И что же вам это подсказывает?» — не слишком любезно спросил Федерико. «Беседа с инором полковником. Федерико, задумано это обо некрасиво по отношению к невинной девушке». Нелла с любопытством посмотрела на мужа. Что тот ответит на столь явное обвинение? «Что некрасивого в желании сохранить брак?» — возмутился Федерико. «Вы же сами, падре, говорили, что нас друг к другу привела рука богини». «Говорил», — не смутился тот. «Но это было до того, как инор-полковник сообщил, что вы собираетесь с ее помощью, пусть и неосознанной, ловить маньяка». «Падре!» «Я уже говорил в Вольпе, повторю и вам, я не собираюсь использовать неподготовленную Нариту, тем более Неллу». «Будете утверждать, что не занимаетесь поисками маньяка?» — сурово спросил священник. «Не буду, поскольку в эту историю впутали мою жену». «Вот как, слухи про артефакт». «Не такие уж и слухи. Но Вольпе и Беттине...» Федерико скептически хмыкнул, показывая свое отношение к данным представителям сыска. Нелла вспомнила толстенького капитана, не слишком желающего разбираться с маньяками, и пришла к закономерному выводу, что мнение мужа имело под собой веские основания. «Федерико», — отец Матео отечески положил ему руку на плечо. «Мне хотелось бы вам верить, тем более что ранее за вами склонности врать я не замечал. Да, вы не всегда договариваете, но если уж говорите «да» или «нет», то так оно и есть. Но сейчас все слишком серьезно». «Падре, я не собираюсь ловить преступника на живца», чуть раздраженно сказал Федерик. «Но это не значит, что буду сидеть сложа руки, пока Беттине старательно разваливает все, что собрано. И моей жене рядом со мной ничто не грозит, уж поверьте». Доминика тоже считал, что Инорите рядом с ним ничего не грозит, и дорого за это заплатил. И не только он. «Да я защитные артефакты почти не выключаю». Доминика тоже наверняка на них надеялся. «Как раз нет. По-видимому, рассчитывал активировать при опасности, но не успел. Они все были отключены». «Встает вопрос, до нападения или после?» — неожиданно сказал отец Матео. «Падре», — чуть снисходительно ответил Федерико. «В служебных артефактах не такая простая защита, чтобы посторонний мог сначала ее быстро обойти, а потом вообще отключить». «Федерико, неужели вам не кажется странным, что ваш коллега подстраховывал девушку с отключенными артефактами? Он был молод, но не глуп. И он даже не испугался нападавшего. Это говорит о том, что он его прекрасно знал и доверял. Вы подозреваете, что это кто-то из наших? Да нет, падре, этого не может быть. Вы не представляете, сколько у нас проверок». Но Нелли показалось, что в его голосе нет достаточной убежденности, что он и сам думал об этом. Думал, только старательно отгонял мысли, озвученные сейчас отцом Матео. «Федерико, вы не хотите принимать очевидного?» «Падре, даже если допустить, что защитные артефакты лейтенанта вскрыли и отключили уже после его смерти, во что я не слишком верю, честно говоря, поскольку Доминика был достаточно безалаберен, чтобы попросту о них забыть. Так вот, даже если это допустить, то сделать это мог и маг высокого уровня, у которого было достаточно времени, чтобы...» «Федерико, неужели вы думаете, что Доминика мог спокойно наблюдать, как скрывают его артефакты. Это требует времени, а погибший был не самым слабым магом. Нападение было быстрым и неожиданным. Доминика знал своего убийцу и доверял ему. Отец Матео выразительно посмотрел на Федерико и, увидев, что капитан собирается ему что-то сказать, сделал останавливающий жест рукой. «Ничего не отвечайте. Просто подумайте над этим. И отправьте Инариту в безопасное место». Возможно, говорил он правильные вещи, только вот Нелла не собиралась покидать Федерико, пока не выяснится все с этим проклятым артефактом. Да, только до этого момента. «Мы никуда не ходим по ночам», — заметила Нелла, — «и не собираемся». «И правильно, но лучше вам все же уехать». «Да что это такое?» — возмутился Федерико. «В кои-то веки женился, а все жаждут мой брак развалить». Нелла хотела сказать, что, строго говоря, брака как такового и нет. Хотела, но почему-то промолчала. Наверное, чтобы не огорчать еще больше мужа. Возможно, и зря, поскольку после беседы с падре Матео они не сразу отправились к телепорту, хотя Федерико и послал соседскому мальчишку, который удачно встретился по дороге, с запиской Гвида о том, что они точно уезжают в Равенну. Но из Унары они отбыли только когда Федерико узнал, что там с Паулой. Забота его была искренней и неподдельной и явно основывалась не только на желании допросить свидетельницу. Нелла слушала его разговор с целителем и злилась. На Паулу, на него, на себя. «В самом деле, Федерико, почему ты уверен, что маньяк — это не кто-то из ваших?» — спросила она по дороге к телепорту. «Если учесть, что на Паулу напали сразу после заявления Гросси», — туманно ответил муж, увидел, что Нелла ничего не поняла, и пояснил. «Маньяк решил, что появилась ведущая к нему ниточка, и постарался ее оборвать. Случилось это сразу после посещения Гросси нашего отделения. Но он скандалил так, что в курсе оказались все, кто там был. Если ты помнишь, Инор Кавальери как раз об этом и говорил». «И его самого мы встретили поблизости от дома Паулы. А в Унаре много сильных магов?» «Он да Бонетти, остальные до них прилично не дотягивают. Если, конечно, не принимать в расчет Паулу с ее филарами». «Но она бы себя самоубить не пыталась». В вопросе было лишь небольшое сомнение. Все же слишком плохо выглядела магичка, когда Нелла видела ее в последний раз. С другой стороны, плохо, но не мертво. А то, что соперница склонна к авантюрам, девушка успела заметить. Или это инсценировка? «Нет, вряд ли. С собой Паула рисковать не стала бы», — без промедления ответил Федерико. И то, что он даже ни на миг не задумался перед ответом, почему-то неимоверно огорчила Неллу. Ревновать к оставшейся на попечении целителей Паули было глупо, да и брак у них, как ни крути, не настоящий. «Значит, если исходить из того, что предположение отца Матео правда, то круг подозреваемых довольно узкий?» «Мы не можем исходить из того, что чье-то предположение правда или нет, пока не получим подтверждение этому», — мрачно сказал Федерико. «Давай пока разберемся с артефактом». Нелла нахмурилась, но промолчала. Да и обсуждать что-то времени уже не было. Они подошли к телепортационному пункту, откуда моментально перенеслись в Равенну и направились в академию. На кафедре артефакторики обнаружился только аспирант, некогда пытавшийся за Неллой приударить, но не преуспевший. Надежды он не терял. Даже когда стало известно о помолвке нравящейся Инариты, он все так же приглашал ее куда-нибудь и ужасно обижался на отказы. Так что появление Неллы с Инором, который ничуть не похож на ее жениха, вызвало целую гамму эмоций на его лице, и отнюдь не радостных. В конце концов, аспирант принял необычайно важный вид и заявил, что заведующий ненадолго отошел к ректору, а больше никого сегодня не было и не будет. Но ненадолго затянулось до самого вечера, а заведующий так и не появился, хотя Нелла оставляла Федерико дежурить, а сама пробежала по паре мест, где надеялась встретить нужного Инора. Надеялась, но так и не встретила. Ректорский кабинет тоже был закрыт, на месте не было даже секретарши. «Лет, сами понимаете», — без тени смущения заявил аспирант, запирая помещение кафедры на ночь. Он активировал защитное заклинание и повернулся к Нелле и Федерико. «Приходите завтра, заведующий непременно будет, в крайнем случае послезавтра появится». «Но у нас срочное дело», — попыталась толковать ему девушка. «Мы не можем ждать. От этого зависит расследование». «У вас направление из сыска есть? Нет? Значит, не срочное», — важно ответил аспирант. При этом он с некой снисходительностью смотрел на Неллу, которая поняла, что ничего от этого типа они не добьются. Некоторым инорам свойственна вот такая вот мелочная мстительность. Но Федерико-то этого не знал, поэтому пытался добиться адреса заведующего. «Я вам уже сказал приходить завтра», — скривился аспирант. «Домашний адрес не дам. Заведующему не понравится, если его адрес будут выдавать всем и каждому». «Пойдем, Федерико. Он его попросту не знает», — презрительно бросила девушка, заподозрившая, что заведующего сегодня вообще не было. «Ходит завкафедрой приглашать к себе, кого попало». «Я никто попала. У меня только за этот год 2 научные статьи вышли». Но Нелла только презрительно посмотрела на незадачливого ухажера и потянула Федерико на выход. День сегодня явно не задался. А ведь она как-то почти согласилась пойти с тем типом в кафе. Богиня, видно, уберегла от опрометчивого поступка. Та самая, чья рука... «Возвращаемся в Унару?» Она спросила чуть резче, чем собиралась. «Или задержимся здесь до завтра? Телепортироваться туда-сюда затратно?» «Не так уж и затратно», — возразил Федерико. «Не разорюсь от пары переходов. А завтра пораньше вернемся. Заодно узнаем, если что-то новое появилось». Нелла почему-то подумала, что сейчас он говорит про Паулу. Не предполагает же капитан, что за время их отсутствия маньяк совершит новое нападение. Или Банетти вдруг решит признаться, что хранит небольшую подборку запрещенных книг. «Я могу переночевать в общежитии», — мрачно сказала она. «А потом с самого раннего утра наведаться на кафедру. Вдруг там еще кто появится, покомпетентнее, чем этот?» «Я против. Я обещал твоему отцу, что ты будешь под моей защитой». «Защита студенческих общежитий ничуть не хуже. Так что возвращайся домой, а я, когда что-нибудь узнаю, сообщу». На мужа она старалась лишний раз не смотреть. Почему-то он ужасно ее злил. Прямо до зубовного скрежета. Хотелось сказать какую-нибудь гадость про него и про его любовницу, бывшую. «Нет», — заупрямился Федерико. «Либо вместе остаемся, либо вместе возвращаемся». «Вместе мы не останемся в любом случае», — возразила Нелла. «Я собираюсь ночевать в общежитии, а тебя туда не пустят». «Сниму поблизости номер в гостинице». «Зачем? Есть оплаченная квартира. Вряд ли Кристиана туда вернется. А если вернется, всегда можно выгнать». «Выгнать» звучит заманчиво, протянул Федерико, как-то странно посмотрев на Неллу. «А проверить, кстати, нужно. Вдруг Гросси там. Или украденная им схема». Но ни Кристиана, ни каких бы то ни было следов его пребывания в квартире не было. Не появлялся он с тех пор, как принес сюда Неллин чемодан. Вон, постель как была не заправлена, так и осталась. Интересно, она заправлялась вообще с того дня, как... «Устраивайся. Уверена, тебе понравится», — язвительно сказала девушка. «Нелла, почему ты злишься?» — неожиданно спросил Федерико. «Я злюсь? Вовсе нет». «Злишься. И на меня не смотришь». «А зачем мне тебя рассматривать?» «Ну, мало ли, вдруг найдешь скрытые достоинства». «На то они и скрытые, что их не видно», — возразила Нелла. На мужа она не смотрела и уже собиралась уходить, даже за ручку двери взялась, как вдруг Федерико сказал. «Пожалуй, что бы я ни сделал, хуже не будет». Нелла даже не успела удивиться, как оказалась повернута лицом к мужу, а его губы соприкоснулись с ее. И не просто соприкоснулись. Федерико ее целовал. Целовал самым наглым образом, а ему никто не давал на это права. Можно было, конечно, возмутиться и оттолкнуть нахала, тем более, что он и не удерживал ее совсем. Но с другой стороны, возмутиться можно и потом. А вот получится ли потом поцеловаться? Вопрос.